Глава 22. Что посеешь, то и пожнешь. Буремир поправлялся медленно, все время молчал и смотрел в окно. Снег, что падал на землю с утра до вечера, казалось, заметал его собственную жизнь. С Младой, что ухаживала за ним, воин почти не разговаривал, а Демид к нему не заходил. Только бабушка, оставшаяся в большом доме на время февральских метелей, пользовалась благосклонностью болящего. Колдунья рассказывала ему истории из своей жизни, о том, как они с матушкой жили в городе, как князь с княгиней выходили к народу, приветствовали всех, одаривали разными вещами и просто добрым взглядом и прикосновением. «Люди говорили, что руки и взгляд у княгини целебные», — говорила бабушка. «К кому она прикасалась, тот светлее и радостнее становился. В дни ее выхода на Большую площадь шли к ней женщины с детьми, и на всякого находилось у нее доброе слово и взгляд ласковый. А если видела она хворого ребенка, то отправляла к нему домой одного из княжеских лекарей, и помогали они людям простым». Колдунья замолкла, вспоминая, как молодой девицей, еще до приезда в это селение, ходила по шумному граду, а потом любовалась статью и красотой княгини. «А сейчас кто к людям выходит?» — спросила бабушка, не ожидая от воина ответа. «Никто», — ответила она сама себе. «Сидит новый князь в своем тереме. Носа из него не кажет. А жен его, коих набрал он немало, никто и подавно не видел. Чего боится? Ведь если правитель справедливый, народ его не тронет, а лишь приветствовать будет. Но новый князь не может выйти и посмотреть в глаза людям. Значит, есть ему что скрывать. Как думаешь?» Бабушка вопросительно посмотрела на Буремира, помня о том, что когда-то он говорил, что нет разницы, кто правит северными землями, лишь бы на них было спокойно. Сейчас же он задумался над услышанным. За время своей службы воин и правда ни разу не видел, чтобы князь выходил на центральную площадь и общался со своими подданными. Наоборот, сборы и даже ярмарки были запрещены. Зато самой почетной службой для дружинника считалась личная охрана князя. И сам Буремир стремился туда попасть, думая, что это будет признанием его заслуг и великой честью. Много солнц он смотрел на ситуацию с одной стороны. Видел уважение и почет, которым пользовались личные дружинники князя, и желал себе того же. Но совсем выпускал из вида другую сторону. «А от кого личная охрана защищает князя?» — вдруг подумал Буремир. Раньше это никогда не приходило ему в голову. «Во дворце живут только близкие правителю люди, слуги и преданные дружинники. От кого защищаться? А на улице народ, о котором князь заботится — значит, люди должны быть ему благодарны и не опасны». Подумав так, Буремир только усмехнулся. «Да народ его разорвать готов за дань тяжкую да поместников-предателей». Бабушка, заметив изменения в убеждениях воина, продолжала. «А если народ недоволен, так, может, этот правитель ему не подходит? Что важнее, спокойствие на землях при любом князе или счастье людей под управлением того, кого они любят и уважают? Кто главный на земле? Князь или народ?» «Народ. Эти люди живут на земле, урожай собирают, детей растят. Они эти земли и оживляют. А князь – это только один человек. Как можно на его желание ориентироваться?» – ответил Буремир. «И я так думаю», – согласилась колдунья. «Старые князья потому так долго и правили, что думали о своих людях, земли северные любили. Да возомнили себя сильнее других князей и от мудрости волхвов отказались. Вот и потеряли все. И воинов Перуна столько загубили». Буремир помолчал. Он давно хотел спросить о своем отце, но не знал, у кого поинтересоваться. Брат больше к нему не заходил, а Млады он стеснялся. «Скажите», — обратился воин к бабушке, — «вы знаете что-то о моем отце?» «Знаю», — улыбнулась та. «Это он направил тебя сюда, к истокам, чтобы целительный воздух родного дома помог тебе обрести разум». Буремир горько кивнул. Сейчас он много думал о произошедшем с ним за последнее время. Вспоминал себя отроком, помогающим отцу, соревнующимся с братьями за то, чтобы быть лучшим, и часто проигрывающим из-за чрезмерного рвения. А потом был ратный поход со старым князем, где воин чувствовал себя таким важным, значимым. Внутри горело желание отличиться, показать свою удаль, помочь князю отстоять северные земли. Но сражения оказались не такими, как он их себе представлял. На поле брани, лицом к лицу с неприятелем, было страшно и тяжело. Вокруг падали воины, стонала земля, звучал лязг кинжалов, ржали лошади. В какой-то момент, когда положение его стало безвыходно, огонь Перуна проснулся в нем, погубив врагов, но и оставив след на нем самом. Без должной подготовки и посвящения огонь раздувал его гордыню и тщеславие, и главным его побуждением стали уже не справедливость и возвращение закона в праве, а собственная значимость и заслуги. Он стал служить новому князю, покорившему его земли, подавлял восстание селян, расправлялся с недовольными и считал, что делает благо для своего родного края. Он перестал стремиться к справедливости, и ему стало все равно, кто правит северными землями. Он хотел лишь личной славы, которой так и не добился по прошествии стольких солнц. И вот сейчас он будто вновь вернулся в точку выбора, в момент, когда он шагнул в сторону от своей совести. Признаться себе в том, что много времени был неправ, было тяжело, но необходимо. Это поднимало чувство стыда и вины перед родными, и Боремир не знал, как смотреть им в глаза, поэтому избегал спускаться вниз и садиться вместе со всеми за стол, даже когда уже смог ходить. Последнее время я нечасто заходила в комнату к брату мужа, потому что видела, что он избегает меня. «Оставь его, Млада», — сказала мне бабушка. «Тяжело ему. Душа воина оковы снять пытается, к праве повернуться, а за этим он неправоту свою чувствует. Это терзает и мучает его». «Но мне надо проводить Боремиру свет, без него он не справится», — возразила я. «Тогда приходи молча, богов проси об исцелении и уходи сразу, как закончишь», — ответила колдунья. «А я посижу с ним, поговорю. Слово доброе, оно лучше всякого зелья». Я послушалась и заходила к Боремиру лишь по необходимости. Менять повязки он научился сам под руководством бабушки. Поднося руки к его телу, я с каждым днем чувствовала все более мощные потоки, идущие от пращуров. Они уже прочно держали воина, питая своими соками, и лишь сердце пока обходили вокруг. Закрыто оно еще было. А поток прави, идущий сверху, все еще не принимал Боремира. Потому что сам воин еще сопротивлялся свету. Я молилась богам, чтобы направили они его душу на путь к благу. Выходить на улицу Боремир начал уже в марте. Ходил с трудом, с домашними почти не общался. Жены младших братьев посматривали на него с опаской. Они приехали в наше селение после того, как он остался служить в дружине нового князя и даже не знали о его существовании. О Боремире в нашем доме не говорили. Часть его лица сильно пострадала. Также шея, плечо, остались большие отметины на теле и ногах. Но под одеждой этого было не видно, только лицо отпугивало своим видом. Слоняться по двору он не хотел и ходил окольными путями к речке. В это время там никого не было. Воин бродил вдоль берега, смотрел на замерзшую воду. Прислушивался к себе, в его душе тоже была зима. Казалось, все, что было до этого в его жизни, покрыто снегом и отмирает, давая место новому, которое должно появиться, когда сойдет снег. Но что это будет и кем он будет после зимнего обновления, Боремир не знал. Однажды, стоя, прислонившись к дереву и наблюдая за тем, как белки прыгают с дерева на дерево, радуясь их беззаботности и легкости, он увидел женщину. На вид она была его ровесницей, и ее лицо казалось воину знакомым. Но кто это, он вспомнить не мог. Она тоже была одна. Опустившись около реки на торчащий из-под снега пень, женщина горько заплакала. Женские слезы в мирное время были незнакомы Боремиру. Матушка никогда не плакала, сестер у него не было. Во время ратного похода он видел, как голосили потерявшие родственников женщины или как молили воинов отпустить их мужей во время подавления восстания, но там их реакция была понятна. Как можно просто сидеть на берегу и плакать, он не понимал. Сердце вдруг кольнуло незнакомое до этого чувство жалости, но быстро исчезло. Воин всматривался в незнакомку. Она его не заметила и думала, что ее никто не видит. В какой-то момент из ее груди вырвался крик, и она еще больше затряслась в рыданиях. «Я больше так не могу!» – прокричала она реке, но та была безмолвна. Боремиру даже захотелось подойти и успокоить женщину, но, вспомнив про свое изуродованное лицо, он не стал этого делать. Просто смотрел на нее, испытывая незнакомые до этого чувства. Пришедшая была так искренна в своих слезах, что воину хотелось узнать у нее, кто ее так обидел, и защищать впредь. Через некоторое время женщина поднялась и тяжелой походкой ушла в сторону селения. «Кто же это? Чья дочь или жена?» — думал Боремир, возвращаясь домой. На следующий день он вновь пришел к реке, надеясь встретить незнакомку. Но ее не было. В груди вновь появилось странное чувство, то ли тоски, то ли ожидания. Незнакомка не показывалась всю оставшуюся луну. А когда Боремир уже потерял надежду, вдруг вновь пришла к реке. В этот раз женщина не плакала, лишь сидела, молча глядя на серый, начинающий таять снег. От ее фигуры веяло такой безнадежностью, что воину стало не по себе. Он не мог представить, что такого могло случиться в жизни женщины, чтобы она была так подавлена. Не зная, как подойти к ней, Боремир ругал себя за нерешительность. «Какой же ты воин, если боишься с человеком заговорить?» — думал он. Будто услышав его мысли, а скорее хруст снега под переминавшимися ногами, женщина начала оглядываться и, наконец, заметила темную фигуру рядом с деревом. Вскрикнув, она поднялась и попыталась бежать, но ноги ее увязли в сыром снегу. «Подожди!» — смог крикнуть Боремир. «Я не причиню тебе вреда!» От этих слов она почему-то побежала еще быстрее, но, запутавшись в длинных полах верхней одежды, упала на снег. Воин поспешил к ней и аккуратно приподнял, оказавшись очень близко к ней. От взгляда на его лицо в глазах женщины застыл ужас, а из уст вырвался безмолвный крик. «Я знаю, что страшен снаружи», — проговорил мужчина. «Но я не хочу тебе худо. Я видел, как ты плакала на берегу. Скажи, кто тот, что причинил тебе боль?» «Это не важно. Мою жизнь не изменить», — ответила женщина, приходя в себя. «Откуда ты здесь? Никогда не видела тебя в нашем селении». «Я жил здесь много солнц назад и вернулся в родной дом», — сказал воин. «Не узнаю тебя», — покачала головой незнакомка. «Я Боремир, сын Видмурда», — был ответ. Женщина посмотрела на него во все глаза. «Что с тобой стало?» — спросила она. «Это кара богов за мои суждения», — сказал мужчина. «Ты же служил князю. Разве это не любо богам?» — удивилась та. «Не каждая служба по праве», — ответил он. Они шли рядом. Очертания домов селения уже угадывались вдали. Женщина повернула на тропинку, ведущую к дальним домам. Боремир хотел пойти за ней, но она остановила его. «Не ходи за мной», — сказала она. «Моя семья не позволит этого». «У тебя есть муж?» «Нет, я уже много солнц вдова», — ответила она. «Тогда почему ты не можешь заново выйти замуж?» «Моя свекровь считает, что это предаст память ее сына. Я должна быть верна ему до своего ухода в царство Мары». «Но это несправедливо». «Такова моя жизнь», — сказала она, опустив голову. И быстро зашагала прочь. «Как тебя зовут?» — крикнул ей вслед Боремир, вдруг вспомнив, что не спросил имени незнакомки. «Васса», — донес до него ветер ее ответ.